От пильщиков и истошной многоколонной ругани конных трелевщиков, от жидкого неба с холодным солнцем, хотя глаз против воли по-хозяйски выхватывал из общей суеты досадные просчеты и мелочи. Такое бы лесное богатство, да на холмщину, — подумал он. Пишут вот, что так до сих пор и не обстроились, а тут столько лесу пропадает. А золотиться можно при другом-то подходе. И лес-то какой, кедр, сосна, чистое золото. Берут выборочно, остальное ломается, по берегам, по дорогам половина остается. Везде, куда бы Захар ни повернул, ему все казалось не так, с какой-то самого его пугающей желчной остринкой глядел он кругом и опять не понимал, для чего вся эта жизнь и он сам. Он останавливался у костров, вокруг которых курили, обедали, просто отдыхали, или подолгу стоял, ожидая, когда свалится высокая, веселая медной своей корой сосна. Вершина ее вздрагивала судорожно, начинала крениться, и потом стремительной зеленой дугой, оставляя за собой сверкающую на солнце полосу солнечной пыли, бухала в снег. И Захар отводил глаза. Он любил глядеть на падающие деревья, но сейчас и здесь чего-то не хватало. И он брел к бригаде конных трелевщиков, спешивших выволочь к штабелям у дороги свою норму и уехать на обед. Его всегда тянули к себе и удивляли эти злые и ловкие трелевочные лошади, работавшие быстрыми рывками. У центрального волока он, присев на пенек у затухавшего костра, подбросил в него остатки догоравших сучьев, закурил. С ним, проходя вслед за тяжелой ходкой, толстым, комлистым бревном, шестеркой весело поздоровался бригадир трелевщиков Степан Хомейчик, приземистый квадратный мужик с Западной Украины, попавший сюда в группе еще вместе с Брыликом, и тоже не по своей воле. «Здоровеньки булы, Захар!» — крикнул он, в то же время не выпуская из виду своего невысокого с мощной широкой грудью коня. «Чего сюда забрел?» «Так», — неопределенно отозвался Захар, кося на него глазом, и остался сидеть. Ему не хотелось признаваться в своей застарелой тяге к лошади, к запаху конского пота. Он лишь вздохнул. Все было как вчера. Неделю или месяц назад. Лес был кряжестый, тяжелый, и лошади с хрипом, припадая на задние ноги, почти по собачьи, на круп, потея от усилий, покрываясь на глазах седой изморозью, волокли крепкие смолистые бревна, надсадно останавливаясь через 10-20 метров. С привычной покорностью оглядывались назад. «Себя человек замучил, и скотину тоже», — подумал Захар, намереваясь докурить и идти назад к штабелям, где обедала бригада. Но в это время неподалеку раздался дружный взрыв смеха и веселые крики. И Захар подошел к сбившимся в кучу, надрывавшимся от хохота трелевщикам. Еще издали он увидел прыгавшего, высоко мотавшего руками тонконогого без шапки Романа Грибкина. Захар знал его с самого начала здесь, с конца лета 45-го года, когда тот был еще совсем мальчишкой, с легким пушком на впавших щеках. В последний год Грибкин почему-то отрастил остренькую бородку. Из-за нее бабы в поселке ласково прозвали его Козликом. В поселке никто особенно не интересовался прошлым друг друга. О каждом ходили приблизительные, туманные, как всегда, где-то близкие к истине слухи. Впрочем, кроме определенной категории начальства, Никого не интересовало всерьез, кто и как и за что попал в эти края отдаленные, на лесоповал.